Здесь еще пахло сырой штукатуркой и линолеумом. А Нонны тогда еще не было. С тех пор Татьяна Сергеевна не раз сидела тут за кассой, которую почему-то называют «роботрон», и стала здесь своим человеком. Это ее крепко выручало, порой деньги были прямо-таки позарез нужны. С тех пор, как они с Иваном Михайловичем стали жить-поживать на раздельных бюджетах, ей обходиться своей пенсией в 65 рублей стало трудно. На еду, правда, натягивала, но вдруг обнаружилась прореха. Вконец разлезлись чиненные-перечиненные сапоги, моль пережрала теплый платок или пришла пора бельишко подновить. Вот тогда и выручала сберкаться. Конечно, можно бы и в больницу, ее даже приглашали, медсестер не хватало. Но та работа уже не по ней. Не в моготу весь день толочься на ногах, да и руки уже не те. От детей деньги не брала, знала, что и они не роскошествуют. У дочери семья, все молодые, хотят хорошо одеться, а сын хоть и без семьи, но это еще хуже. Питается по разным кафе, а это не сытно, да и не дешево. Правда, теперь вот Лена. Хотя неизвестно, на каких началах строится там их жизнь. Все равно от детей она деньги не возьмет. У нее были свои жизненные правила. Она, например, считала, что каждый человек обязан обходиться тем, что сам заработал. «Если моя пенсия невелика, выходит, столько я и стою». Дети, конечно, исхитрялись помогать ей борзыми щенками. Игорь тащил с рынка продукты, когда приезжал. Евгения Ивановна забежит, сунет в холодильник курицу или кролика. К разным датам и праздникам волокут подарки. Кто материю, кто кофту, теплые носки. Не платить же за это деньги. Она старалась отдарить, не остаться в долгу, не из мелочности, а из принципа. Откладывала по рублику и полтиннику. Приносила электробритву, колготки или щетку для волос. Ей нужно было сознание того, что дети дарят ей не по бедности ее, а по родственному расположению. Сейчас она отбивала на кассе рубли и копейки, разносила по кучкам жировки и счета. Так учила Маша. Прежде по неопытности она складывала все общей кучкой, а потом долго разбирала, путалась в бумажках, у нее не сразу сходилась касса. А теперь приловчилась обрабатывать все бумаги сразу, записывала суммы платежей и в конце дня легко сводила итог. От жары и однообразных движений у нее онемели спина, потяжелели веки, все плыло перед глазами, тянуло в сон. Она снимала очки, протирала, просто так, чтобы дать глазам отдых, и все чаще смотрела на часы. В зале по-прежнему было много людей. Временами вспыхивал шум, кто-то норовил пролезть без очереди. Тогда поднимался крик. Вот и сейчас кто-то шумно возмущался, кричал, заплакал ребенок, взвился голос женщины. Нонна швырнула лицевой счет, злыми глазами оглядела зал и не выдержала. «Замолчите вы или нет? Базар вам тут! Непременно у нас надо погашаться! Других сберкас нет!» Маша болезненно дернула бровями, но промолчала. «И вообще, у нас скоро перерыв, так что не стойте! Вот вы с ребенком будете последней, остальные марш на улицу! Кому говорят?» Поднялся крик, он густел, взвивался к потолку, газ и снова взлетал. «Вы почему кричите на людей? Как это скоро, до перерыва 40 минут? Выходит, зря час стояли?» Татьяна Сергеевна заметила, как покраснела Маша. Она поднялась над стеклянным барьером. «Товарищи, не волнуйтесь, всех обслужим, а с ребенком подойдите без очереди». Сразу стало тихо. Нонна прошептала свое «Суси Христе». Маша посмотрела на нее, строго сдвинув брови. «Нельзя этой Нонне работать с людьми», — подумала Татьяна Сергеевна. Она встречала таких и в больнице, и в госпитале. Среди них попадались и хорошие, добрые медсестры, нянечки —